Онтологические материи. Новейшая болезнь — принимать ненаблюдающееся за несуществующее. Но заражены мы и худшим поветрием. Принимать ненаблюдающееся за ненаблюдаемое вообще. Просить науку объяснить жизни и жизненно важные вопросы — то же самое, что просить филолога объяснить поэзию. Вы существуете, лишь если вы способны совершать поступки без видимой цели, без оправданий, а главное, вне диктатуры чужой логики.